Страшный крик вырвался у Изабеллы, и она проснулась. Придворные дамы в испуге спешили к королеве. «Ничего», — прошептала королева, — «это сон». На ее лбу выступили капли холодного пота, голос дрожал. Против обыкновения королева приказала одеть себя раньше, чем солнце поднялось из-за моря. Что принесет новый день после такой ночи? Ей предстояло недолго томиться неизвестностью. На взмыленных лошадях приехали в Сан-Себастьян гонцы от коменданта Сантандеры, портового города в 10 милях от Себастьяна. Они привезли бледной королеве известие, что этой ночью 4 фрегата мятежников выиграли сражение с королевским флотом, и что последний, после короткого сопротивления и больших потерь, сдался со всем гарнизоном Сантандеры. Изабелла, пылая гневом, приказала послать войска из Бургаса и близлежащих городов в осажденную гавань, чтобы оттеснить бунтовщиков и не пропустить их внутрь страны. Но уже через несколько часов маркиз Саламанка привез из Мадрида тайное известие, которое так поразило королеву, что она казалась уничтоженной. «Военный министр Конха, — заключил Саламанка свою речь, — посылает меня с просьбой к вашему величеству спешить в Мадрид, пока еще не все потеряно. Каждый час промедления увеличивает опасность». «Я ожидаю завтра французских императорских особ, — отвечала королева, — поэтому немедленное возвращение в Мадрид невозможно». «Тогда министр Конха ни за что не ручается». «А наш верный Гонсалес Браво?» «Он, как и министры Майальде и Бельда, просили передать вашему величеству просьбу об отставке». «Гонсалес Браво? Еще вчера бывший здесь с радостным известием?» «Уже повернул с мадридской дороги, чтобы достичь французской границы. Он купил себе виллу во Франции, и его супруга постаралась переправить туда все имущество». «Мы оставлены всеми?» «Только министр Конха находится еще в Мадриде». «Я ставлю его во главе Совета Министров и жалую титул маркиза Гаваны. Я рассчитываю на его верность и даю все полномочия», — произнесла королева. «Он будет благодарен вашему величеству за эту милость, но не может обещать ничего, если ваше величество не возвратится в Мадрид». «Скажите маркизу, что он может рассчитывать на герцогскую корону, если в течение 3 дней удержит власть». «Все это не может...» «Так и этого еще мало». «Простите, ваше величество. Милость велика, но и опасность не меньше. Министр Конха...» «Ну, что еще требует маркиз?» «Конха думает, что может посоветовать вашему величеству отречься в пользу его королевского высочества принца Астурийского», — сказал маркиз Саламанка, самый богатый грант Испании. «Как?» — вскричала Изабелла, горя негодованием. — «Отречься!» — «Господин маркиз, возвратитесь в Мадрид и скажите пославшему вас, что через 3 дня я буду в замке и твердой рукой накажу виновных. Я вижу теперь, что не должна ни на кого рассчитывать». — «Через 3 дня ваше величество уже не сможет приехать в Мадрид». Королева пошатнулась. Она не думала, что опасность так велика. Но еще не все потеряно. Оставалась надежда на императора Наполеона и его помощь. «Чего же от меня требуют?» — воскликнула бледная, как смерть, Изабелла. «Что могу я еще обещать, кроме нового министерства с Конхой во главе?» «Ваше возвращение, государыня, без свиты».